Глава 16. Правосудие в Хестинге. Коновод Хольмунд, хозяин двора, приехал на следующий день. Это был рослый, рассудительный человек с изборожденным морщинами и бесстрастным лицом. Навряд ли он очень обрадовался, застав у себя дома такую толпу новоприбывших гостей, однако виду не подал. Когда собрали военный совет, он принялся обсуждать дальнейшие действия с невозмутимым спокойствием, словно речь шла не о сражении, а о статях кобылицы. Кроме него на совете присутствовал Рагей, и, конечно, Эйрар, как предводитель самого многочисленного отряда, Мелибоя как предсказатель и каринские воеводы с сестрой. Долговязого Эрба на совет не допустили, хотя Эйрар и просил за него, считая Эрба разумным и опытным воином. «Вокруг нас враги», — объяснил ему Рагей. «И я, в отличие от герцога Роджера, вовсе не расположен выбалтывать им наши секреты». «Ну да, твой Эрб, конечно, парень-кремень, но и у него, знаешь ли, язык есть во рту. И чем меньше будет языков...» Эйрар счел несправедливым подобное обращение с Эрбом, человеком, безусловно, преданным и вдобавок наделенным немалыми полномочиями. Но протестовать не решился, ибо на его глазах Хольмунд обошелся точно так же со своим собственным сыном. «Вот выберут тебя коноводом, тогда и будешь с нами сидеть, а пока чем ты лучше всех остальных хуторян?» Что же касалось планов на будущее, воеводы, как и Рагей, пребывали в полной растерянности. Все они, кроме Эвиминеса, две зимы прятались в Хестинге, пока их не привели на хутор Седу люди Железного Кольца, проведавшие, что здесь находился Эйрар с Мелибоя и наиболее значительным отрядом, уцелевшим после разгрома у дамбы. Но, по словам Хольмунда, скрываться далее не представлялось возможным. Как только подсохнут дороги, кавалерия Бордвина наверняка перевернет всю Хестингу вверх дном, выискивая беглецов. Кто-то предложил кочевать, не задерживаясь на хуторах подолгу. «С одной стороны, вас слишком мало, с другой слишком много», — сказал Хольмунд Коновод. «Слишком много, чтобы жить подобно разбойникам, что гнездятся в ущельях Драконового Хребта и порою грабят наши стада. И слишком мало, чтобы поднять Хестингу против терций, сокрушивших Салманессу. Кто хочет, всегда может сдаться на милость Империи», — заметил Рагей. И украдкой покосился на каринцев. «Как-то они примут эти слова». «Не выйдет, нас всех прокляли», — ответил Приандер. И Александр добавил. «Не забывай, что наместником числится Вальк. Судить нас поручит ему. И уж он-то намотает наши кишки на дерево. Право слово, Рагей, то ли ты веришь в его благородство, то ли у тебя мозги не в порядке». «Не так, брат», — прозвучал хрипловатый голос Ивадны. «Разве ты не понял, что эти полумужчины Дейл Карлы все еще подначивают нас, выясняя, можно ли нам доверять?» И повернулась к Рагею. «Вот что, хватит уже проверок. Мы все загнаны в угол и не выживем, если не будем доверять друг другу, как себе самим. Мы, братья-воеводы, сражаемся ради чести, а кроме того, за плату. Того и другого нам в этой вашей ублюдочной войне, как видно, немного достанется. Да, мы пробовали договориться с графом Вальком. Мы обещали ему навсегда покинуть эту страну, если только он освободит из заточения нашего брата Эвида. Валькинги оказались невежими. Либо полная сдача, либо и разговаривать не хотят. Так что мы теперь с вами. И безо всякой платы, если уж на то пошло. Потому что нам нет места в Империи, а в языческие края мы и сами не поедем. Однако что нам теперь делать, ума не приложу». Рагей улыбался. Он выведал таки все, что хотел. Потом покачал головой мрачнее. «Обвязать тряпками шлемы и на время поднять зеленое знамя Дзика, иного пути, честное слово, не вижу. А не попробовать ли вам пробиться в Усыригу, как я предлагал еще на болоте 2 года назад?» — вставил словом или боя. «Нет, нет», — раздалось со всех сторон. «Ничего не получится. Герцог Микалегон — пират и разбойник, да и крепость его на другом конце страны». «А я слышал, что он человек щедрый», — сказал Александр. «Говорят, после боя все его люди получают равную долю добычи». Остальные каринцы согласно закивали. И вскоре мало-помалу все присутствовавшие начали присоединяться, пусть и без особой охоты, к плану Мелибоя. Один Эйрар, уже обдумавший его прежде, не произнес ни слова. По его мнению, затевавшийся поход ничем хорошим кончиться не мог. Да, герцог Микалегон наверняка примет их с радостью. Хотя бы потому, что Бордвин, усмирив Салманессу, собирался повернуть свои терции на север, на Усыригу, а после в большой завоевательный поход на Миктон, за новыми рабами для усадеб и мануфактур. Таковы, по крайней мере, были слухи, подхваченные Рагеем у солдатских костров. Так или иначе, решение было принято. Оставалось обдумать маршрут. Отряд был все-таки довольно велик, а путь предстоял не близкий. Слово вновь взял Хольмунд Коновод. «Много троп ведет на юг и восток с хутора Седу к Большаку, соединяющему Бриэлу с Марсхауном и Мариаполем. И всего одна уходит на северо-восток через ущелье Драконового Хребта, прямо к истокам Белой реки. На этом пути, однако, не миновать узкой долины, через которую проложена дорога из Бриэлы в Белоречье и на Орос. Валькинги понастроили там укрепления и внимательно следят за дорогой. И это ущелье можно пройти только вдоль, ибо с севера над ним нависают горы Корсора. К западу есть еще один перевал», — продолжал Коновод. «Но им редко пользуются, так как он почти непроходим для лошадей. А про нас, хестингарцев, верно говорят, будто наши бабки водили шашни с кентаврами. Зато на этом пути вам пришлось бы миновать только одну, даже не крепость, а всего-навсего виллу. Зовется она Графская подушка. 9-му графу Вальку случалось преклонять там голову. По имени виллы назван и перевал. Этот путь выведет вас прямо в Белоречье. Он тоже пересекает большак из Бриелов на Орос, но те места изобилуют оврагами и перелесками. А чуть западнее начинаются высокие холмы Фроя, где легко заманить преследователя в засаду вроде той, что Эйрар устроил тогда в каменном проходе. Хольмунд одобрительно глянул на юношу, не скупясь, в отличие от каринских воевод, на похвалу для Дейл Карла. И продолжал. «Когда спуститесь с холмов в Шиланд, можно будет двинуться к побережью и попробовать переправиться в Осы-Ригу морским путем, а то поверните на север, к Ставорне. У Железного кольца в этих провинциях немало сторонников. Они проведут вас безопасными тропами». «Нас 60», — скептически напомнил Плеяндер. «Ну и что?» — пожал плечами хистингарец. Недовольный Плеяндер хотел еще что-то сказать, но Альсандер, которого каринские братья считали главным своим знатоком по части походов и передвижения войск, уже засыпал коновода вопросами. «Каковы же расстояния, Хольмунд? И как там насчет пополнения припасов?» Эйрар добросовестно заставлял себя слушать, но в голову сами собой лезли совершенно посторонние мысли. Никогда больше он не полюбит женщину. Никогда. Теперь в его жизни будут разве что девушки вроде тех, из заведения мамаши Корин в Наоросе, о которых ему рассказывал лучник Пертвит в тот самый первый день его скитаний. Маленькое войско стало готовиться к выступлению. После ужина провели смотр. Благо полная луна светила достаточно ярко. Их было 66 против всей мощи империи. 20 вольных рыбаков, 22 каринских конных латника, включая самих воевод, остальные большей частью мариоланцы, чьим вождем стал, конечно, Рагей. К нему же, как к наиболее известному Дейл Карлу, пошли и примкнувшие хостингарцы, кроме троих, отдавших предпочтение Эйрару. До утра подъехали еще трое крепких парней с хутора Храпстед и тоже влились в отряд Эйрара, так что в итоге у него оказалось даже чуть больше людей, чем у Рагея и воевод. Утром двинулись в путь. Это был первый день месяца волчат, и хотя шел дождь, все сошлись на том, что крылатый волк, древний символ Дейларны, посылал им свое благословение. Эйрар и Рагей ехали рядом во главе войска вместе с проводником, которого дал им Хольмунд. Облака сочились влагой, равнины Хестинги пологими волнами уходили вдаль. Не на чем остановить взгляд. Ехали медленно. Почва здесь изобиловала норами грызунов, приходилось смотреть в оба, тем более что вольные рыбаки, прожив 2 года в Хестинге, так и остались весьма неуклюжими всадниками. Малибоя ехал сам по себе, нахохлившийся и ворчливый, как всегда, когда небеса принимались хмуриться над головой. Проводник указал Рагею и Эрару на следующий из камней обелиск, показавшийся по левую руку. «Мы, хистингарцы, редко проводим межи», — сказал он. «Но издавна считается, что в этом месте надел седу граничит с наделом западного соседа. Здесь под обелиском лежит аббат Ставорны. 9-й граф Вальк убил его на этом самом месте при похищении госпожи Деудаты». Эрар еще не слышал этой истории и собрался было скоротать путь, расспрашивая проводника. Но не успел он раскрыть рот, как сзади послышался шум, потом жалобный вскрик, и мимо промчалась неоседланная лошадь без седока. Рагей с Эйраром одновременно повернули коней назад, туда, где за пеленой дождя беспорядочно крутились всадники. Но тут конь Эйрара все-таки угодил копытом в норку зверька. Эйрар вылетел из седла и так ударился оземь, что голова пошла кругом. Подоспевший Виста помог ему подняться. Пока Эйрар ощупывал себя и стряхивал грязь, ссора там, позади, разгорелась вовсю. Кто-то уже валялся на земле под копытами лошадей. «Что происходит?» — спросил Эйрар растерянно. Вист ответил. «Похоже, южане передрались». Молодой рыбак не ошибся. Когда они подоспели, Рагей рвал меч из ножен, яростно крича. «Раз так, посмотрим, кто кого!» Гибкий Плеяндер протянул руку к палице, висевшей на луке седла. Эрб стиснул копье, готовясь, кажется, защищать Эвадны в случае схватки. Но Эйрар успел перехватить обоих коней сразу. «Во имя всего святого! Вам что, не с кем больше сражаться, кроме как между собой?» По счастью, дело еще не успело зайти непоправимо далеко. Рагей и Плеяндер рычали, как обозленные псы, но все-таки дали себя удержать. Лежавший на земле человек приподнялся и сел, держась за голову. Дождь смывал кровь, сочившуюся между его пальцев. Это был миктонец, и, судя по одежде, раб. «Что случилось? Неужели нельзя?» — начал Эйрар, но Эвадна толкнула пятками лошадь, выезжая вперед. «Пускай он рассудит вас, брат!» — воскликнула девушка. «Он не замешан в ссоре и к тому же не глуп и чистосердечен, как говорят. Пусть он и решит этот спор. А если мы не примем его приговора? Что ж, отделимся от них и поедем сами по себе». Плеяндер что-то проворчал, меряя Эйрара презрительным взглядом, но руку с рукояти палицы все же убрал. Рагей сунул меч в ножны. «Ну?» — сказала Эйвадна и, наклонясь, притронулась к плечу Трангстетца. «Я, как один из каринских братьев, клянусь принять приговор, который Эйрар Ясноглазый вынесет по поводу происшедшего. Или оставить дел Карлов и никогда больше с ними не связываться». Альсандер, подумав, повторил клятву сестры. Сердце Эйрара заколотилось у горла. Ему предстояло судить людей поистине великих, хотя бы и попавших нынче в беду. И все-таки он сказал. «Если вы мне доверяете, будьте добры не ставить условий, а не доверяйте, ищите себе другого судью». «Что, уже штаны промочил?» — хмыкнул Плеяндер, но Эйвадна снова вмешалась. «Не глупи, брат, парень прав. Слушай, разве мы ушли из твоего войска, когда ты заставил нас рыть этот идиотский тоннель под наружной башней Филидии? Лично я приму его приговор, каким бы он ни был». Эвеминес заявил о своем согласии с ней, за Эвеминесом Альсандер. Последним, недовольно насупившись, сдался Плейндер. Эрар повернулся к Рагею и одному из хестингарцев, тоже, как выяснилось, замешанному в деле. Они принялись говорить все разом, а к рабу Мектонцу подбежал другой и стал его перевязывать. Эвиминес повел речь от имени каринцев. «Все из-за лошадей. У нас их в обрез. А ведь мы чего доброго потеряем еще пару-тройку в этих горах. Надо же иметь хоть несколько запасных верховых и вьючных, а на здешних равнинах полно бесхозных табунов. Вот мы и решили наловить себе лошадок». И вдруг подбегает этот немытый и верещит что-то на своем дикарском наречии, а потом хватает под усы лошадь Плейндера. Чего тут учти, даже и от меня не потерпит. Куда уж там от раба. Плейндер и вмазал ему, как то пристало человеку наших кровей. Тут появляется Раги и вступается, видите ли, за невольника, да еще кричит. «Воровство, воровство!» А мы, между прочим, пока мест не пали так низко, чтобы кому-нибудь спускать подобные речи. Эрар повернулся к противоположной стороне. «Это верно, Раги?» Раги ответил. «Да, верно. Если запретить называть черное черным, а воровство воровством. Я...» Плейндер с яростным ревом пришпорил коня, но Эрар загородил ему дорогу, крикнув Рагею. «Хватит оскорблений!» И вновь обратился к хестингарцу. «А ты, прости, не знаю, как тебя звать, что обо всем этом скажешь?» Человек с хутора Хольмуда поскреб мокрый щетинистый подбородок. Ну, в общем, чужеземец не так уж сильно приврал. Он забыл только упомянуть, что Рузи, невольник то есть, как раз и пытался ему объяснить, что эти лошади не бродячие. У них метки на ушах, вот, посмотри. Рузи отстаивал хозяйское добро, как и следует доброму слуге. Эрар спросил звездных воевод. «Вы в самом деле не знали, что в Хестинге коням метят уши?» Эвиминес свел черные брови, но ответил. «Не знали? Клянусь честью солдата». Альсандер согласно поднял ладонь. «В таком случае, — проговорил Эрар, — я нахожу, что вы хотя и обидели наших гостеприимных хозяев, но по незнанию и сами не желая того, и это вас извиняет. Деньги у вас с собой есть?» «Есть немножко», — проворчал Эвиминес. «Вы люди бывалые», — продолжал Эрар. «Если вы говорите, что нам нужны еще лошади, значит, вправду нужны. Но за каждую объезженную лошадь следует заплатить по меньшей мере ползолотого человеку, представляющему здесь коновода Хольмунда. Тебя устроит такая цена, друг?» Хестингарец кивнул. И Эрар продолжал. «Что же касается раба, которому разбили голову? Пусть он получит виру в 30 айнов». Эвадны скривила тонкие губы. «В нашей стране не платят виру рабам». «А в нашей платят», — сказал Эрар. «Ибо мы полагаем, что неволя скорее беда, а не вина. С другой стороны, у нас не принято и доводить человека оскорблениями до кровопролития, если, конечно, речь не идет о кровной вражде. Поэтому я считаю, что и Рагей виноват перед вами. А посему возлагаю на него виру в те же 30 айнов, и пусть он сопроводит их извинениями, которые удовлетворят Плейндера из Карены. Вот таков мой приговор». Что ж, все остались довольны. Отряд благополучно двинулся дальше. Люди хвалили Эрара за справедливость, но сам он, по-прежнему ехавший рядом с Рагеем проводником, узнал об этом лишь вечером, когда остановились на ночлег. Они расположились поужинать в домике, сложенном из камней и земли, одном из многих, выстроенных хестингарцами на равнинах. В домике разожгли костерок из сухой травы, дававшей тепла ровно столько, чтобы не лязгать зубами от холода. Волшебник Мелибоя протиснулся на лучшее место и тихо сказал Эрару, сидевшему рядом. «Вот видишь теперь, молодой человек, как славно сочетается моя философия и твои прекрасные свойства. Я-то ведь с первого взгляда понял. Ты парень что надо. Да к тому же счастливчиков. А сегодня, благодаря маленькому испытанию, которое я тебе устроил, все поняли, какой вождь со временем из тебя выйдет. Если только ты и дальше будешь разыгрывать из себя того же простодушного мальчика, что и теперь». «Что?» — изумился Эрар. «Испытание? Ты мне устроил? А кто же, если не я? Кто, по-твоему, сделал так, чтобы тебя сбросила лошадь, и, соответственно, ты остался вне ссора? А значит, смог по праву судить. А сама ссора? Эти каринцы не способны удержаться и не стащить, если что плохо лежит. Кидаются точно орлы на кролика. Стоило лишь подгадать, чтобы им на глаза попались бесхозные кони». Эрар не ответил. Он думал о том, насколько счастливее была бы его жизнь, окажись Гетона хоть в половину так добра, как грубиянка Эвадна, девушка-воин из Карины.